и когда почувствовал, что она немного успокоилась, вернулся в укрытие и вновь зажег фитиль. Агнесса хлопотала у костра, и по доносившимся оттуда запахам Артем определил, что она варит традиционную кашу.